Глава пятая. Собственно, всей подготовки у меня – это собрать хоть немного людей, на которых можно положиться. Понятно, что у меня сейчас нет команды как таковой. Когда еще вырастут пацаны, которые сейчас у меня на воспитании? Поэтому сильно не разгуляться. Но кое-кого к этому делу привлечь можно. Естественно, в первую очередь я подумал о Роджере с тремя братьями-богатырями. Кроме них я возьму с собой пару полицейских в отставке из новоиспеченных наставников. Трех человек придется взять из службы безопасности компании. Тех, за кого психологи ручались, что эти люди не подведут. Девятерых человек, конечно, маловато, чтобы чувствовать себя совсем в безопасности. Но, надеюсь, хватит. Все-таки у Пьера тоже должны быть те, на кого он может положиться. Да и команда корабля, по идее, будет состоять из проверенных людей. В любом случае, мне сейчас больше негде взять надежных бойцов, поэтому буду обходиться тем, что есть. К прибытию друзей я занялся и поисками подарков. Конечно, сейчас такие дорогие, как в прошлый раз, я не смог себе позволить, но пару тысяч долларов на это выделил. Так как Пьер в эту экспедицию потащил за собой всю свою семью, думаю, будет разумно организовать не только работу, но и отдых для всех нас. Поэтому и подарки я буду делать своеобразные. Сидеть все время на корабле – плохая идея, поэтому я начал готовить все, что нам может понадобиться для отдыха на берегу. Я решил сделать один подарок для всей семьи, и вот какой он будет. Комплект самых разных вещей для комфортного отдыха на природе. Начиная с палаток и раскладушек, укрытых ватными матрасами, и заканчивая мангалом с переносной коптильней и грилем. Что говорить, в состав этого подарка войдут такие штуки, как переносной душ и туалет. В общем, я постарался найти все, что только можно было придумать для хорошего отдыха на берегу океана. Думал даже о надувном бассейне, но в итоге отказался от этой идеи. Он нам там просто не понадобится. Время за всеми этими хлопотами пролетело незаметно, поэтому и ожидание приезда друзей получилось ненапряжным. Встреча вышла бурной, радостной и даже в какой-то мере волнительной. Это я про момент, когда пришло время обниматься с Кристиной. Эта ягоза так прижалась ко мне всем телом, что с трудом удержал и не натворил глупостей. Реально захотелось схватить в охапку и унести куда подальше от любопытных глаз. Только и подумал при этом, что Пьер зря затеял вести с собой всю семью. Путешествие продлится долго, и как бы что ни вышло, не железный же я на самом деле. Кристина за время, что мы не виделись, вроде и не изменилась, но в то же время стала еще более женственной, что ли. Опять же, ей уже стукнуло 15, так что она постарше меня будет, на целых полгода. В целом, все семейство осталось таким же, как раньше, будто мы и не расставались так надолго. Правда, в глазах Мишеля поселилась какая-то грустинка, и Эрик маленько вытянулся, других изменений я не заметил. Хотя вру. Кристина все-таки стала более раскрепощенной и даже не постеснялась вцепиться в мою руку, прижавшись к боку, как будто предъявляя на меня свои права. Хоть и покраснела при этом, как маков цвет, но на окружающих смотрелась каким-то даже вызовом. В общем, выросла девчонка. И это факт, от которого не отмахнешься. В Нью-Йорке Пьер планировал остановиться только на 3 дня. Этого времени должно с запасом хватить на пополнение припасов, обслуживание механизмов судна и на отдых команды. Да и пассажиров тоже. Естественно, я, пользуюсь случаем, потащил друзей в свою берлогу. Надо же показать, как я живу. Да и похвастаться хочу, чего что-то скрывать. Разумеется, результаты, которых мне удалось достичь за время нашего расставания, народ впечатлили, особенно учитывая мой юный возраст, а некоторых из них и вовсе поразили. Это я про маму с дочкой. Кристина, посмотрев квартиру, произнесла: «А мне здесь нравится». Пришлось мне в первый же день хвастаться еще и офисом. А потом кормить народ шаурмой. И вот какая штука. По мнению всего семейства, здесь, в Нью-Йорке, шаурма почему-то вкуснее, чем во Франции. Пьер не успел запустить наш с ним бизнес на родине, хотя практически все до этого готово. Он просто не стал этого делать из-за своего отъезда, резонно рассудив, что лучше будет стартовать, лично контролируя начало торговли. Но будущей продукцией, которой будут торговать наши точки питания, семью уже угостил. В общем, первый день французских друзей в Нью-Йорке прошел главным образом в изучении моей деятельности здесь и небольшой прогулки по Манхэттену. В целом им все понравилось, а Кристина вообще заявила, что была бы не против пожить здесь какое-то время. Говоря, что друзья не изменились, я, наверное, ошибался, по крайней мере, в отношении Кристины точно. Уезжая из Франции, я запомнил ее молчаливой, тихой и нереально красивой девчонкой. Сейчас же все стало абсолютно иначе. Нет, конечно, красота никуда не делась. А вот поведение стало совершенно другим, раскованным и легким. Нет, не легкомысленным, а именно легким. А по отношению лично ко мне, я бы назвал его даже собственническим. Мне другой раз казалось, что мы с ней уже прожили какое-то время в браке и привыкли друг к другу. Не смогу по-другому объяснить все это. Как-то оно вот так, как рассказал, получается. Вечером в уже знакомом мне ресторане, где сервируют стол кучей ненужных, по моему мнению, столовых приборов, поужинали, отметив таким образом встречу, а на другой день запланировали провести небольшую экскурсию. Но планы пришлось немного изменить. С вечера у нас с Пьером особо не получилось поговорить о делах. А вот с утра пришлось, что, собственно, и заставило нас немного поменять планы. Дело в том, что утром сменилась тройка, нанятых Пьером для охраны семьи телохранителей, которые вчера сопровождали нашу компанию по городу. Все бы ничего, но эти ребята, в отличие от вчерашней смены, вели себя, скажем так, не совсем корректно. Вернее, мне не понравилось поведение не всей троицы в целом, а одного конкретного телохранителя. Поначалу я подумал, что я тупо ревную мою Кристину к этому индивидууму. Но потом я присмотрелся к его навязчивому поведению, когда он уж очень старательно пытался попасть на глаза моей красавицы и принять при этом самую выигрышную, по его мнению, позу, и понял, что это не так. Складывалось впечатление, что он всеми силами старается не понравиться девчонке, а тупо спровоцировать на необдуманные поступки именно меня. Очень уж наигранно он все это делал. Конечно, терпеть я это не собирался. Я просто отвел в сторону Пьера и спросил, насколько надежен этот отдельно взятый телохранитель и все люди, задействованы в его охране в целом. Поначалу Пьер отнесся несерьезно к моему вопросу и даже спросился с мешком, не ревную ли я его дочь к этому парню. Но когда я спросил его немного по-другому, считает ли он нормальным, что один из сотрудников, вместо того, чтобы заниматься своими непосредственно обязанностями, играет непонятные игры, он задумался. Оказывается, в это путешествие Пьер взял с собой не только старых, проверенных телохранителей, но еще и четверых новых сотрудников, которых ему рекомендовал один его товарищ. Как раз-таки этот парень, привлекший мое внимание, и был из новеньких. Когда я это услышал, у меня в голове сразу возникла идея пропустить всех телохранителей Пьера, а в идеале и команду корабля тоже, через собеседование с моими психологами. Все-таки специалисты они у меня очень продвинутые, что уж не раз доказали, и подобная проверка точно лишней не будет. Когда я предложил Пьеру провести такие беседы, он хоть и скривил лицо, заявив, что не особо он верит в этих ученых, но все же согласился. Собственно, поэтому нам и пришлось корректировать планы. Вместо того, чтобы ехать к моему наставнику по обучению пилотажу, где я должен был показать, чему научился, мы, предварительно созвонившись с моими специалистами, отправились к ним. Ехать пришлось довольно долго, потому что психиатры находились в одном из интернатов, как я в последнее время стал называть свои учебные группы. По дороге у нас с Пьером появилась возможность поговорить более обстоятельно. Он в подробностях рассказал и о подготовке корабля, и нужных для экспедиции специалистов, и о работах, связанных с началом нашего общепитовского бизнеса. Нет, я и так был в курсе в общих чертах, просто сейчас интересно было послушать обо всем в подробностях и осмыслить. Это все на самом деле огромный объем работ, который Пьер смог осилить за очень небольшое время. У него на сегодняшний день уже есть сотня переоборудованных для торговли автомобилей, сделанных по образцу и подобию моих. Даже в его отсутствии полным ходом идет набор и обучение будущего персонала. В общем, как я и говорил, почти все готово к началу работы. Но это еще не все, что он успел сделать за то время, что прошло с нашей последней встречи. Большую часть своего внимания и сил он потратил на подготовку к экспедиции. Одно переоборудование судна чего стоит. Нам крайне нежелательно привлекать чье бы то ни было внимание, поэтому еще в прошлую нашу встречу мы решили шифроваться так, как это только возможно. Из-за этого работ на корабле пришлось проводить дофига и больше. В трюме были оборудованы сразу две довольно объемные камеры по типу шлюзовых. Нужны они для нескольких целей сразу, поэтому получились довольно сложными в сборке. При помощи этих шлюзовых камер, больше напоминающих полноценные комнаты, наши водолазы смогут не только незамеченными покинуть борт корабля и вернуться обратно, но еще и груз поднять с морского дна, используя смонтированную там технику. На самом деле оборудование этих камер обошлось даже дороже аквалангов и обошлись очень недешево. Даже знать не хочу, как Пьеру пришлось крутиться, чтобы успеть все подготовить в оговоренный срок. Но у него все получилось. Он даже обучил людей работе с этим оборудованием. Молодец, что еще скажешь? Если бы не непонятное поведение одного из телохранителей, то и придраться было бы не к чему. Все сделал на высшем уровне. А вот с этим самым телохранителем получилась интересная история. Старики-психологи, работая на меня, всеми силами старались облегчить себе жизнь. Ведь проводя эти собеседования изо дня в день, поневоле начинаешь думать, как это дело ускорить и при этом получить приемлемый результат. В итоге они подготовили и внедрили в свою практику специальные алгоритмы действий, которые изрядно облегчили им жизнь. Разработанная ими методика чем-то напоминала распространенное тестирование в будущем, но и отличалась довольно существенно. Я не стал в подробностях вникать в эту их систему, да и не нужно мне это. Для меня главный результат, а он у них был замечательный. Во всяком случае, пока что они ни разу не ошиблись в оценках людей, которых проверяли. Вот и теперь с проблемой телохранителей разобрались мухой. Отработали старики быстро и качественно, чем до крайности удивили и даже поразили Пьера. Он присутствовал при этих собеседованиях от начала и до самого конца. Происходило все как на конвейере. Короткая вводная часть, во время которой старики в двух словах объясняют подопечному порядок действий. Потом в хорошем таком темпе они задают примерно 150 вопросов, на которые надо отвечать, не задумываясь, коротким «да» или «нет». И все, результат достигнут. Когда после собеседования с первым телохранителем старики озвучили Пьеру заключение, он выпал в осадок. Они не только рассказали о человеке, лоялен ли он к работодателю или нет, и искренние ли были его ответы, но еще и описали характер этого телохранителя, объяснив, почему он подходит для конкретно этой работы. Удивили старики Пьера, вернее, даже поразили. Но главное, что если к старым телохранителям вопросов не возникло, то вот с новым все оказалось очень даже непросто. Конечно, психологи не сумели полностью определить, кто он, что он и зачем, но вот то, что он в ответах на вопросы врал и к профессии телохранителя не расположен, вычислить смогли. Соответственно, и вопросы к нему появились. Пьер хотел было тут же рассчитать его и от него избавиться, но мне пришла в голову другая идея. Я переговорил втихаря с местным наставником, как раз тем самым бывшим агентом финансового департамента, и спросил, не могу ли я передать его распоряжение бесхозное живое пособие. Все равно ему что-то такое необходимо для обучения абитуриентов способом воздействия на человеческий организм во время проведения правильного допроса. Наставник только порадовался такому предложению и заверил, что все будет сделано как надо. Эти последние слова он сказал мне в ответ, когда я дал ему понять, что человек, оставленный ему в качестве пособия, мне больше не нужен. Получив согласие наставника, я предложил Пьеру оставить здесь этого телохранителя, сказав ему, что он должен передать опыт подрастающему поколению. В итоге Пьер в приказном порядке уведомил этого человека, что тот должен сегодня провести занятия для детей, рассказав им о важности работы телохранителей и ознакомить их со способами охраны подопечного. Это он так прикололся, как бы намекая этому человеку, что его наняли для охраны, а не для каких-то других дел. Пока Пьер слушал собеседование, я провел экскурсию по интернату для его семьи. Заинтересовала их толпа одинаково одетых молоденьких пацанов, которые проходили мимо строем. Когда я рассказал родным Пьера, что это сироты, и что я собрал их здесь, чтобы дать образование, а со временем и работу, женская часть семьи тут же выразила желание поучаствовать в столь, по их словам, богоугодном деле. Они решили, что надо срочно собрать еще одну группу, но уже из сирот женского пола. В общем, не завидую я Пьеру, потому что очень уж увлеченно дамы обсуждали, чему и как здесь надо учить будущих воспитанниц. А не завидую я, потому что я сразу обозначил, денег у меня на это сейчас нет. Исходя из этого, понятно, кому предстоит в ближайшем будущем оплачивать желания жены и дочери. В принципе, у меня и самого было в мыслях набрать для своей будущей команды и девчат тоже, но это воспитание я видел для себя немного в другом ключе. Мама с дочерью хотели это сделать совершенно иначе. В итоге этой незапланированной поездкой остались довольны все члены нашего коллектива. Даже остающийся здесь телохранитель пока лучился улыбкой, суя свой нос куда ни попадя, как будто пытался отыскать что-то скрытое от общего обозрения. Закончив свои дела на ранчо, мы отправились по изначально намеченному маршруту. Хотелось бы сказать, что на аэродром, но это было бы слишком громкое заявление. Правильнее будет выразиться к месту жительства моего наставника по летному делу. Почему я так называю место своей учебы? Да потому что аэродрома там и в проекте нет. Вместо взлетной полосы – грунтовая дорога, а роль ангаров для укрытия самолетов играет странное сооружение, где стены построены из досок, а верх закрыт своеобразным парусиновым шатром. В общем, такая себе учебная база, но меня она по непонятным причинам устроила целиком и полностью. Курт к нашему приезду дошел до точки кипения и, не стесняясь дам, высказал все, что он думает о пунктуальности моей и моих друзей. А все из-за того, что у меня не хватило ума позвонить ему и предупредить о нашей задержке. Конечно, мне пришлось извиняться, просить прощения и обещать, что больше никогда и ни при каких обстоятельствах я так не поступлю и вообще исправлюсь целиком и полностью. С трудом, но мне удалось успокоить этого ворчуна, а потом даже задобрить, отдав ему в качестве извинений бутылку довольно дорогого вискаря. В принципе, этот вискарь изначально был приготовлен для него в качестве подарка, но Курт-то об этом не знает, поэтому он воспринял его как компенсацию морального вреда. Когда я оказался в небе, в голову начали лезть странные мысли. «Нафига мне вот это все? Зачем я сейчас вымахиваюсь, как малолетка какой-то, перед девчонкой? Для чего хвастаюсь, что научился летать? Детство в попе заиграло. Взрослый же мужик, а веду себя как непонятно кто». Я прислушался к себе и неожиданно осознал. «Да и пофиг мне на самом деле. Хочу произвести впечатление, значит, и буду делать, что хочу». Я прекратил эти размышления и сосредоточился на управлении самолетом, но сделал для себя отметочку разобраться, что это сейчас было. Мне сейчас для полного счастья только шизы какой-то не хватало, ну или раздвоение личности, что по сути одно и то же. Когда я приземлился и по привычке начал рассказывать наставнику, как все прошло, повеселевший и слегка порозовевший от дегустации виски Курт произнес: «Надо на занятия женщин приводить, тогда ученики лучше стараются. А ты, если при мне снова начнешь поганить фигуры пилотажа, не доводя их до конца и делая рваными, лишишься возможности летать на моем самолете, понял?» Мне только и осталось, что согласиться с его претензией. Ну не объяснять же ему, что для воздушного боя то, что я сейчас пытаюсь изобразить, подходит гораздо лучше законченных фигур. И это непреложный факт, описанный участниками этих самых воздушных боев не один и не два раза. Хоть Курт и ругался на меня, мне было откровенно пофиг на эти его вопли. Главным в этот момент для меня был взгляд, которым меня одарила одна малолетняя, но очень красивая, уже полностью оформившаяся и созревшая особа. Хотелось бы мне рассказать, что этот долгий насыщенный день закончился ужином в том же ресторане, что и вчера, но не могу. Все потому, что уже поздно вечером позвонил наставник, которого я попросил заняться допросом телохранителя, и рассказал такое, что заснули мы с Пьером в этот вечер очень нескоро. Все. Ровно месяц по-честному вкалывал, как проклятый изо дня в день, без отдыха и выходных. Завтра еду на рыбалку на весь день. Ну или на два, если хорошо наклююсь.